Глава 16. В команде. Путешествие сразу не заладилось. Не успел Ирхон скрыться за зелеными холмами, как на нас напала стая зубастых зверьков, неожиданно появившаяся из-за густых кустов. Увидев их, я в очередной раз поразился странностям местной эволюции. Поскольку больше всего эти твари походили на земных кенгуру, только были размерами с баллонку. И хотя сумок на брюхе у животных я не заметил, но мощные задние лапы, обеспечивающие зверькам необычайную прыгучесть, наталкивали именно на эту мысль. Благодаря этим конечностям твари буквально вылетали из кустов и развивали неслабую скорость, оказавшись на земле. Мои спутники на атаку отреагировали быстро, пока я доставал из-за спины саблю. Искатели успели скинуть походные мешки с плеч, обнажить оружие и выстроиться клином перед тварями, а спустя секунду встретить порождение проклятых земель сталью. На острие клина очутился Сишк, принявшийся орудовать парными клинками, с ловкостью разрезавшими подпрыгивающих кенгуру. Слева встал Дарак с короткой кривой саблей, длина которой, впрочем, оказалась вполне достаточной для быстрого расчленения тварей. Ну а Лашт прикрывал правый бок товарища, ловко вертя большим двуручным мечом, за один удар разрубавшим по нескольку уродцев. Я же, словно мудрый полководец, держался позади и в первые десяток секунд наблюдал за сражением из-за спин искателей. Но затем одна из тварей оббежала клин по широкой дуге и прыгнула на меня. Пришлось включаться в схватку. Взмахнув саблей, я разрубил зубастую гадину на неравные части, постаравшись отпрыгнуть в сторону, чтобы не выпачкать в крови новую куртку, и почувствовал, как мне на спину приземлился еще один кенгуру. Или одно кенгуру, уж не знаю, как правильнее. В общем, пока этот острозубый кузнечик не успел добраться до моей шеи, я завел клинок за спину и постарался проткнуть прыгучую ошибку природы. Мне это удалось. Сталь вошла во что-то мягкое, податливое и дергающееся. Вот только раненая тварь, вцепившаяся когтями в рюкзак, падать не пожелала, а ко мне уже спешили две ее товарки. Пожалев, что рюкзак имеет две лямки и так просто его не сбросить, я постарался порезать кенгуру на спине как можно сильнее и выставил саблю навстречу парочке, уже приседавшей для прыжка. Оттолкнувшись от земли, твари отправились в полет, который закончился печально. Одной я умудрился попасть в брюхо, нанизав ее на клинок, словно на вертел, а другая вцепилась в руку, которую я выставил, пытаясь защитить горло. Проверенный прием сработал и на этот раз. Зубастый уродец принялся рвать рукав куртки, трепыхаясь и пытаясь добраться лапами до груди, а я тем временем встряхнул сабли наколотую на нее гадину и сделал точный удар. Вцепившаяся в меня тварь лишилась головы, так и не успев прокусить наручи, а я добил все еще шевелящуюся раненую, огляделся и понял, что бой закончился. Хотя, если быть объективным, не бой, а самое натуральное истребление. Ведь за это время искатели успели перебить 2/3 стаи. Немногие уцелевшие кузнечики угрозы уже не представляли и прыгали обратно к кустам. Похоже, они рассчитывали окружить нас и задавить числом. Но Дарак с товарищами прекрасно знали их тактику и с легкостью отразили нападение, оставив на траве 4 мертвых или все еще конвульсивно подергивающихся серых, безволосых, покрытых уродливыми морщинами тел с вытянутыми зубастыми мордочками. Само собой, находившихся в разной степени расчленения. Повертев головами по сторонам, мои спутники убедились, что опасности нет, и слегка расслабились, опустив оружие. Потом поглядели на меня и усмехнулись, потому что я как раз пытался оторвать зубастую голову от рукава своей куртки. Когда же я снял рюкзак и принялся отдирать вцепившуюся в него когтями дохлую тварь, которая весьма удачно, на ощупь, неудобным движением, без замаха, вот уж реально повезло, перерубил позвоночник. Дарак с друзьями вообще заржали, как кони. Ага, им смешно, а у меня поводов для веселья что-то не наблюдается. Зато для разочарования хоть завались. К примеру, осмотрев рюкзак, я обнаружил на нем длинный разрез, из которого сыпался изюм. Видимо, стараясь добить тварь, я махнул куда-то не туда. Кроме этого, на штанах появилась кровь, которая меня обрызгала разрубленная в самом начале гадина. А про мою великолепную куртку, украсившуюся темными липкими пятнами и свежими дырками от зубов и когтей, можно даже не упоминать. Так и хотелось спросить тебя, Зачем я вообще ее покупал? Кстати, искателей подобные вопросы не волновали, ведь их шмотки изначально имели весьма непритязательный вид. Видимо, цивильную одежду, в которой ходили вчера, они предусмотрительно оставили в Ирхоне, а для вылазки в проклятые земли надели специальную, потрепанную, изобиловавшую заплатками, которую было не жалко запачкать. Что ж, учтем на будущее. Я отметил, что напавшие на нас твари, несмотря на свои размеры, представляли серьезную опасность. Причем не острыми клыками или цепкими когтями, а способностью прыгать. Это позволяло им легко доставать до горла добычи, ростом намного превышающей их собственный. Все-таки хорошо, что я отправился в проклятые земли с компанией. Одного меня кенгурятки завалили бы в два счета. Кстати, интересно, почему эта стая напала именно на нас? Ведь город близко, из него ежедневно выходят многие команды искателей. Так отчего же повезло именно нам? Или твари умеют считать? Все эти вопросы я тут же переадресовал Дараку, который занимался добиванием раненых кенгуру, срубая им головы сабелькой. «Не городи чепухи, Ник», – отозвался искатель. «Разве ты не видишь, что эта стайка попрыгунчиков появилась в окрестностях Ирхона совсем недавно? Наверняка они даже гнездо себе не успели соорудить, потому и вышли на охоту вместе с самками». Дарак махнул клинком в сторону кустов, где скрылись уцелевшие твари, и задумчиво добавил. «Хотя их поведение действительно кажется странным. Обычно попрыгунчики атакуют одиночек, а команды не трогают. В крайнем случае дожидаются ночи и нападают на спящих. Но чтобы так, средь белого дня...» «И ничего странного», – возразил Сишк, пнув одну из мертвых тушек сапогом. «Ты погляди, какие они тощие, а голодали в конец, вот и осмелели». «Возможно, ты прав, но тогда появляется хороший вопрос. Что заставило их сорваться из полного добычи второго пояса и отправиться на самую окраину проклятых земель?» «А помнишь рассказы Дута?» – встрял в разговор Лашт. «Нет, в его байке о новых видах изменившихся и перерожденцев, доселе не попадавшихся на глаза искателям, я верить не собираюсь, пусть ими новичков пугает. Но в одном он прав. Постепенно в пограничье перебирается все больше тварей, которые с каждым днем становятся все более наглыми, непредсказуемыми и чрезвычайно опасными». Задумчивый Дарак точным ударом срубил голову еще одной раненой гадине, настойчиво пытавшейся доползти на обрубках лап до его ноги, и подытожил. «В общем так, всем быть предельно внимательными, забыть о том, что мы в первом поясе, глядеть в оба и быть готовыми ко всему. Тебя, Ник, это в первую очередь касается». «Ясно», кивнул я. «Мог бы и не напоминать, я же понимаю, что мы не на увеселительной прогулке». Добив всех раненых тварей, мои спутники принялись подсчитывать полученный ущерб. Оказалось, парочке попрыгунчиков все же удалось цапнуть Дарака, распоров ему штанину. На руке Лашта появились длинные царапины от когтей, а Сишку один уродец умудрился прокусить сапог и оставить на ноге глубокие отметины от своих зубов. Все эти раны были несерьезными. Но искатели тщательно их обработали. Вначале промыли водой, а затем посыпали каким-то серым порошком, который, как я догадался, выполнял в этом мире функции земного йода. Обеззараживал рану и заставлял кровь быстро сворачиваться. Пока остальная команда занималась самолечением, я успел пересыпать сухофрукты в другой мешочек и заткнуть разрез в рюкзаке котелком. Полумера, ну хотя бы выпадать ничего не будет. А потом Дарак скомандовал продолжать движение, и мы потопали по широкой тропинке, тянувшейся от самых ворот, оставив мертвых попрыгунчиков в стае ворон. Эти большие черные птицы, прилетевшие из окрестностей Ирхона, давно ждали возможности полакомиться свежатинкой, вальяжно расхаживая в сторонке и поторапливая нас недовольным карканьем. С полчаса я, взяв пример с искателей, внимательно оглядывал каждый встречавшийся на нашем пути куст или дерево, не забывая посматривать под ноги. Но когда мы сошли с тропинки, решил нарушить молчание и принялся расспрашивать Лашта. Из всей компании он показался мне наиболее общительным. О перерожденцах и изменившихся. Как выяснилось, эти две категории обитателей проклятых земель в который относили всех животных, насекомых, растения и даже представителей разумных рас, подвергшихся различным мутациям. Изменившихся называли так потому, что в их новом облике еще можно было угадать изначальный. А перерожденцы – это те создания, которых очень сложно, а порой и невозможно соотнести с их первоначальным видом. Всего таких категорий было 4. В третью входили те виды флоры и фауны, которые оказались устойчивыми к воздействию аномального магического фона проклятых земель. Своего названия она не имела. Возможно, потому что видов, сохранивших изначальные формы и свойства, насчитывалось очень мало. Четвертая же была отдана ожившим мертвякам. То есть саблезубые кабаны, гигантские стрекозы и медовые одуванчики относились к изменившимся. Живая трава, лягушки-десантники, которых искатели ласково называли плюшками, и летучие мыши, да-да, не удивляйтесь, в этом мире крылатых мышей-вампиров изначально не существовало. К перерожденцам, а крысы, мухи и тараканы занимали лидирующие позиции в третьей категории. Понятное дело, этим живучим тварям даже приспосабливаться не нужно было. Однако меня удивило, почему же к перерожденцам не причисляли зомби, ведь они тоже перерождаются, хоть и после смерти. Разве нет? «Нет», – уверенно ответил Лашт. «И это правильно. Перерожденцев-то уже давно изучили. И каждый хороший искатель знает, как они выглядят и что с ними делать. А вот с мертвяками все по-другому, потому что никогда не угадаешь, что за тварь может получиться из свежего трупа и как она будет себя вести». «Выходит, обычные бродячие мертвецы, мутанты и стрики, которых я видел, далеко не все формы здешних зомби? Учтем на будущее. А пока стоит расспросить искателя о странных слухах по поводу пограничья». Я не ошибся. Лашт оказался любителем поболтать. Поэтому охотно принялся делиться со мной разного рода сплетнями. Как теми, что начали распространяться в городе лишь в последнее время, так и старыми, о которых все в Ирхоне давно знали. Я быстро понял, что конкретики в них мизерное количество, но все равно слушал байки здоровяка и за какой-то час умудрился узнать о многом. О новых чрезвычайно опасных видах существ, порожденных зоной, о которых никто в пограничье даже не догадывается, поскольку те, кто их встречает на своем пути, уже никому ничего рассказать не смогут. О поводырях, людях, угодивших в магическую аномалию и полностью потерявших человеческий облик, однако сохранивших остатки разума и получивших возможность управления тварями проклятых земель. О людоедах, выходцах из империи, которые давно живут в третьем поясе и возвращаться в цивилизацию не собираются, поскольку окончательно перешли на полудикое существование и теперь охотятся не только на животных, но и на своих бывших собратьев. О короле проклятых земель, который живет в Асгаде, том самом городе, расположенном в сердце зоны, который я, рассматривая карту, ошибочно принял за столицу. И регулярно посылает тварей в пограничье, пытаясь расширить свои владения. К сожалению, когда искатель начал рассказывать о диковинных созданиях, которые могут обитать в мертвых городах, шедший во главе отряда Дарак решил прервать нашу тихую беседу. «Лашт, кончай языком трепать и поработай лучше ногами. Прогуляйся вон на тот холмик и осмотрись хорошенько». «Зачем? Ведь все спокойно». «Я бы сказал, слишком спокойно», – возразил командир. «Ты заметил? За все это время мы никаких тварей не встретили. Даже грызуны и то будто разом передохли. Ох, не нравится мне это. Ты еще здесь?» Лашт огорченно вздохнул, молча снял свою сумку, которую на земле, если я не ошибаюсь, величали солдатским сидором, сунул мне в руки и скорым шагом направился на возвышенность, которую мы должны были оставить в стороне. Остальные не стали дожидаться возвращения разведчика и продолжили путь на восток. Скинув довольно тяжелую сумку искателя на плечо, я потопал следом. Гадая, чего же Лашт в нее напихал? Запас еды на 2 недели? Да мой рюкзак раза в 3 легче будет. Когда спустя 10 минут я оглянулся посмотреть, дошел ли разведчик до холма, то обнаружил его уже на вершине, старательно разглядывающего горизонт в нечто, очень напоминающее подзорную трубу. Хмыкнув, я отметил, что местный технический прогресс все-таки находится далеко не в зачаточном состоянии, а спустя секунду здоровяк опустил блеснувшую на солнце медную трубку и принялся отчаянно махать нам руками. Я кликнул Дарака и указал ему на Лашта. Тот жестами просимофорил командиру какое-то послание. «Назад!» – коротко рявкнул искатель и первым побежал обратно к городу. Я вместе с Сишком припустил следом. Спустя несколько минут мы встретились с поджидавшим нас у подножия холмика разведчиком, и он объяснил причину поднятой тревоги. «Шавки, примерно полсотни, движутся навстречу». «Быстро?» – уточнил дурак. «Будут здесь через четверть часа, не больше». «Что делать будем?» – спросил Сишк. «Постараемся оторваться. Лаш, ты наши запасы прихватил?» «А то как же!» «Действуй», – приказал командир и обратился ко всем. «План такой. Возвращаемся по своим следам. Потом двигаемся на север и молим богов, чтобы порошок сумел перебить наш запах». «А почему не на юг, чтобы сразу укрыться от тварей за холмом?» – поинтересовался я, недоумевая, отчего нам нужно переться на открытое пространство. Лашт подскочил ко мне, экспроприировал свою сумку и принялся рыться в ней. Только теперь я понял, почему она была такой тяжелой. Там лежало довольно много разного размера жестяных фляг, глиняных горшочков и кожаных мешочков, один из которых искатель вытащил с радостным возгласом. Дарак тем временем снисходительно пояснил. «Дурья башка! Мы же все в крови изгваздались, а у шавок нюх куда лучше зрения!» «Черт, ветер не учел!» Огорченно подумал я и поспешил за искателями, мысленно пообещав себе впредь не задавать такие глупые вопросы. Без проблем отыскав примятую сапогами траву, мы прошли немного по своим следам, а затем резко повернули на север. Двигались мы гуськом, чтобы разбрасывающий порошок лашт мог немного сэкономить. Кстати, это был не перец и не табак, а нечто, обладавшее сильным запахом, похожим на ментол, который ветерок доносил до моего носа. Когда мешочек с противошавочным зельем опустел наполовину, искатель спрятал его в сумку и бросился догонять нас. А потом отряд продемонстрировал мне, что умеет двигаться очень быстро. Даже дарак со своим брюшком и короткими ногами мчался так, что я едва за ним поспевал. Спустя четверть часа мы немного притормозили, полагая, что отбежали на достаточное расстояние. Лаш достал из кармана складную подзорную трубу. Но, наведя резкость, выдал такую замысловатую матерную фразу, что всем сразу стало ясно – маневр не удался. Отряд начал спешно готовиться к бою, а дарак, обнажив саблю, ехидно спросил у разведчика. «Значит, не хуже, чем у алхимиков гильдии, но вдвое дешевле. Ну-ну». «Да кто же знал?» – попытался оправдаться Лашт. «Свир мамой своей клялся, что товар хороший». «А я тебе разве не говорил, что зелья у него покупают только желторотые новички? Разве Сишк не доказывал, что этот пройдоха с большой радостью тебе собачью мочу вместо камиша нальет, а крысиное дерьмо вместо сита подсунет?» Все тем же тоном возразил командир. «Только ты не захотел слушать своих мудрых товарищей, зато пожелал лишний раз заглянуть в заведение мамаши Лу, не так ли?» Проштрафившийся искатель сжал пальцы на мече так, что костяшки побелели, и мрачно пообещал. «Вернемся в Ирхон, отрежу гаду уши и заставлю вернуть мне все до медика». «Если вернемся», – поправил дурак, – «ведь ты не одну только пахучку у него купил». Тут впереди показалась большая стая собак, стремительно приближавшаяся к нам. Приглядевшись, я понял, что таких друзей человека еще не встречал. Взявшие наш след твари были похожи на больших питбулей с вытянутой мордой и короткой шерстью преимущественно серого оттенка. На первый взгляд их было куда больше, чем полсотни. Они не рычали, не лаяли и даже не тявкали, а с неотвратимостью лавины надвигались на нас, растянувшись полукольцом. Сбросив рюкзак, я распахнул куртку и достал из перевязи несколько ножей. Лашт, видимо, решивший взять надо мной шефство, приказал защищать ему спину. Но я вышел вперед и попытался по мере сил сократить собачье поголовье. Ага, сократил, как же. Во-первых, я сразу понял, что издали поразить метательными ножами бегущую тварь весьма проблематично. Во-вторых, выяснил, что попадание в грудь или шею не заставляет шавку подыхать, а только замедляет ее. И в-третьих, обнаружил, что угодить клинком в голову намного сложнее, чем в силуэт. В общем, Из 8 ножей 3 оказались потраченными зря, 4 только ранили собак, и лишь один, не иначе случайно, вонзился в лоб невезучей шавки. На большее времени не было. Подчиняясь приказу Лашта, повторенному светиватым матерным загибом, я выхватил саблю и отступил к нему за спину. И тогда первый ряд тварей достиг отряда. Четкие взмахи клинками, и некоторые шавки лишаются голов, а кое-какие оказываются разрезанными пополам и падают под ноги искателей. Однако нескольким удается добраться до добычи и вцепиться в нее клыками. В это время я сделал еще одно немаловажное открытие. Оказывается, не все собаки проклятых земель действуют одинаково. Эти блохастые оказались куда более сообразительнее встреченных мной ранее и применяли иную тактику. Не старались просто прыгнуть и вцепиться в горло добычи, а с небывалой проворностью уворачивались от клинков, кусали где придется. При этом старались дернуть головой посильнее, расширяя рану и сразу же отскакивали назад. Вскоре стало не до наблюдений. Твари взяли наш отряд в кольцо, и мне тоже пришлось вступить в схватку. Ухватив саблю обеими руками, я принялся полосовать морды подбегавших ко мне тварей. Именно полосовать, так как с одного удара отрубить шавкам головы не выходило. А просто нанести им серьезную рану не удавалось. Уж больно верткими были питбульчики. Хотя даже в такой тактике имелись свои преимущества. Получая удар клинком, шавки тонко взвизгивали и старались отпрыгнуть подальше, мешая остальным. Поэтому, если на искателей набрасывались сразу по 3-4 твари, мне приходилось иметь дело с 1-2. Очень быстро я сообразил, что нужно подлавливать шавок в момент броска. И дело пошло на лад. Я смог разрубить пополам 1 тварь и срубить дурные головы 3. Правда, увлекшись добиванием 4-й, пропустил бросок еще 1, вцепившейся в полу моей куртки и едва не оторвавшей от нее солидный кусок. Гадина быстро поняла, что немного перепутала и разжала челюсти. Вот тут-то я и проткнул ее саблей, перерубая позвоночник. Видя, что в моем секторе серьезных противников уже нет, лишь 3 раненых шавок, которые держались в отдалении и выжидали удобный момент для атаки, я рискнул оглянуться и понял, что опыт – это действительно сила. Пока я выяснял, как нужно правильно противодействовать тварям, мои спутники успели основательно подсократить собачье поголовье. Открывшаяся моему взгляду картина была весьма живописной. Сишк с клинками, окрашенными темно-красной кровью по самую рукоять, добивал валявшихся на земле расчлененных тварей. Лашт, перед которым высилась внушающая уважение груда еще подергивающихся тел, легко вращал свой меч, дожидаясь броска подбиравшейся к нему парочки псов. Что интересно, оставшиеся в живых шавки отступать не подумали и все так же продолжали наскакивать на нас с разных сторон. Да уж, попрыгунчики были умнее. Рядом со мной просвистело что-то весьма опасное, и под ноги свалился обезглавленный собачий труп. А Дарак зло прокричал в самое ухо. «Ник, тебя вы! Хватит звезды считать!» Да, что-то я отвлекся, а ведь схватка еще не закончена. По крайней мере, 1,5 десятка живых тварей не оставили намерений полакомиться свежим человеческим мясцом. Вот одна из них решила атаковать меня и сорвалась с места. Нет, что меня больше всего поражает в созданиях проклятых земель, так это скорость их передвижения. Впору вспоминать пословицу о волке, которого ноги кормят. Похоже, здесь она стала основным принципом выживания хищников, поскольку все медленные коротконогие виды наверняка вымерли от голода больше 50 лет назад. Дождавшись нужного момента, я шагнул в сторону и взмахнул клинком. Четкая работа. Еще одна обезглавленная тушка рухнула в траву. Но не успел я толком порадоваться своему успеху, когда рак приказал наступать, и искатели слаженно кинулись в разные стороны, к жиденькому кольцу нападавших. Я, слегка замешкавшись, повторил их маневр, однако как ни старался, так и не смог порезать хотя бы 1 шавку из числа оказавшихся в моем секторе. Просто не успевал их задеть. Пока я возился с парочкой псин, мои спутники прикончили прочих, после чего 1 из моих тварей наколол на меч Лашт, а 2, которой мне удалось отрубить ухо, словно капусту, нашинковал Сишк. Явно выделываясь, поскольку хватило бы и 1 удара. Но его мастерство я оценил, как и оружие, кстати. Длинные узкие и тонкие парные мечи, слегка изогнутые и напоминавшие японские катаны. 1 короче другого на ладонь 2. Наверное, работать такими 1 удовольствие, поскольку они будут заметно легче моей сабли. Утирая липкий пот со лба, я со вздохом признал, что главное все-таки не оружие, а умение им пользоваться. И с завистью оглядел Дарака и компанию, добивающих раненых тварей. Да, только сейчас я осознал, что до настоящего мечника мне как до луны, земной луны, а не местного ее подобия. Надо же, я начал считать, что чему-то научился за время прогулок по мертвому городу. Как опрометчиво. Схватка показала, приобретенные навыки не стоят и выеденного яйца. Подумать только. Какие-то 2-3 минуты махания сабелькой, и я уже упарился, а вот Лаш даже не запыхался. Хотя разрезал своим мечом больше собак, чем все остальные. Очистив клинок от крови пучком травы, я вложил его в ножны и пошел собирать ножи. Дело это было долгим, поскольку несколько клинков скрылось в густой траве. Однако направление бросков я помнил и сумел их отыскать. Заодно отметил, что не всем раненым собакам удалось добежать до нас. Парочка отбросила копыта спустя десяток метров. Видимо, ножам все же удалось задеть сердце. Когда я засунул в перевязь последний и вернулся к искателям, то обнаружил, что они обрабатывают порошком места укусов, которые, судя по гримасам, были весьма болезненными. Сам я по счастливой случайности ухитрился не получить ни одного. То ли собак с моей стороны было намного меньше, то ли они решили сосредоточиться на более опасных противниках. Но ни одна из тварей не успела добраться до комиссарского тела. Перевязывающий ногу Дарак тоже подметил этот факт. Он завистливо оглядел меня и недовольно обронил. «Везунчик ты, Ник! Из такой передряги целым выйти? Такое не всякому удается!» «Ага, еще какой!» Согласился Лаш, взвешивая в руке мешочек с порошком, словно прикидывая, насколько схваток его еще хватит. «Только саблей машешь, как обычной палкой, словно вчера впервые в руки взял». «И ножики свои кидаешь нескладно», – вставил Сишк. «Он сколько потратил, а завалил всего пару псов. Что ж ты нам тогда хвастал, что большой мастер по этой части?» Я чувствовал себя оплеванным, что было весьма неприятно, но возражать не стал. Виновато вздохнул и опустил взгляд, молча принимая справедливые замечания искателей. Ведь они были правы на все 100. Это на земле я был, если не мастером, то находился недалеко от этой ступеньки, а здесь оказался самой обычной посредственностью. Наверняка местные профессионалы-ножеметатели способны попасть в пролетающую в 10 метрах муху или же швырнуть одновременно сразу 3 ножа. И что немаловажно, угодить точно в намеченные цели. Я же такими навыками похвастать не мог. М-да, обидно падать с небес на землю. Одно хорошо. Искатели удовлетворились моим показушным раскаянием и не стали презрительно фыркать или обзывать треплом, хотя имели полное право. Они сосредоточились на своих ранах, тактично оставив тему моих умений в покое. А досталось искателям не слабо. У всех было по нескольку обильно кровоточивших укусов, а лашту шавки едва кусок мяса из ноги не выдрали. Кстати, в этот раз я успел подметить все особенности лечебного порошка. Попадая в рану, он странным образом менялся, превращаясь в вязкую субстанцию, которая моментально останавливала кровотечение и стягивала края кожи. После чего искателям оставалось только завязать пострадавшее место чистой тряпкой. Заинтересовавшись, я спросил у спутников, как называется этот чудо-порошок и сколько он стоит. Ответил мне Лашт, который уже закончил с перевязкой, и приводил в порядок меч. Он рассказал, что данное чудо называют ситом и продают только искателям, так что мне купить его не удастся. Гильдия пристально следила за распространением этого весьма ходового продукта местных алхимиков, поскольку правильно он работал только в проклятых землях, видимо, благодаря их особой энергетике. А тем, кто решал рискнуть и заняться перепродажей целебного порошка, светили большие неприятности. Ведь для обычных людей имелась масса других целебных порошков и эликсиров на порядок дороже сита. Я огорчился, ведь подобное средство мне совсем не помешало бы, чтобы при ранениях полагаться не только на кинжал. А искатель добродушно усмехнулся. «Не переживай, Ник, с твоей удачей сит вообще не нужен. И вообще, признайся честно, тебя Хинель при рождении не целовала?» «А Хинель это кто?» – уточнил я. «Ты что, никогда не слышал о богине судьбы?» – удивился Лашт. «Так ведь он с севера», — напомнил Сишк. «А там народ дремучий, поклоняется своим богам, каких у нас даже не знают, вроде Шастихата, повелителя ветров, или Ажинара, владыки морей. Так ведь?» Вопрос был адресован мне. Я утвердительно кивнул. А что еще оставалось? Но мой кивок не вызвал новых вопросов. Я успокоился. Это была не проверка моей легенды. Уже не ради утоления любопытства, а чтобы вернуть разговор в прежнее русло, я поинтересовался. И почему Хинель должна была меня целовать? Упаковывая свою сумку, Лашт рассказал, что в империи бытует такая присказка. Если человеку везет по жизни, говорят, что еще при рождении богиня судьбы подарила ему поцелуй, то есть отметила своим вниманием, и с тех пор всячески помогает во всех его делах. Короче, вроде земной поговорки о рожденных в рубашке. Узнав об этом, я честно ответил, что не помню, кто меня чмокал в раннем детстве. Может, вышеупомянутая Хинель, а может и весь пантеон имперских богов возжелал заявиться в гости к новорожденному. После этого заявления искатели дружно расхохотались, а потом соизволили объяснить, что с поцелуем в имперских верованиях много чего связано. Так, к примеру, если какой-то воин в битве впадает в состояние транса и становится берсерком, которого невероятно сложно убить, это значит, он удостоился поцелуя Яры, богини войны. А о супружеской паре, прожившей в мире и согласии много лет, говорят, что их при венчании поцеловала Литель, богиня любви. Правда, не все лобызания высших сущностей заканчиваются хорошо. Так, к примеру, имперцы считали, человека, утратившего рассудок, поцеловал бог мудрости Равахат, отчего-то решивший вернуть свой дар. А умирающих людей обязательно целует Дарина, богиня смерти. Я подозревал, что перечисленные искателями имена только открывали длинный список имперских богов и богинь, который был куда внушительнее древнегреческого. Но краткий экскурс по теологии был решительно прерван Дараком, который углядел что-то на горизонте и коротко приказал: «Хватит трепаться, уходим!» Надев свой рюкзак, я тоже поглядел на горизонт и не увидел ничего подозрительного. А вот искатели, бросив взгляд в ту сторону, позабыли о ранах и спешно покинули место побоища. Я последовал за ними, но спустя десяток минут снова обернулся и только тогда понял, что заметил Дарак. На безоблачном небе виднелось десятка три точек с крылышками. Судя по всему, это были орлы, которые направлялись на юг. Уж не знаю, целенаправленно они облетали свою территорию или всей стаей летели из гнезд на охоту. Честно говоря, я был готов поверить даже в то, что пернатые по каким-то неизвестным каналам узнали о произошедшей схватке, поскольку их маршрут пролегал как раз над мертвыми шавками. Спустя некоторое время, когда стало ясно, что опасность миновала, Дарак сбавил темп. Несколько раз обернувшись, я ухитрился понаблюдать за тем, как орлы достигли нужного места, покружили над ним немного, организованно снизились и скрылись с глаз. Мысленно пожелав тварям приятного аппетита, я принялся расспрашивать Лашта. Нет, не о религии, а о вещах более чем прозаических. Меня удивило то, что хотя время близилось к обеду, искатели не подумали прихватить пару-тройку дохлых собак, чтобы побаловаться жареным мясом. Поэтому я задался вопросом, а их вообще есть можно? Причина оказалась иной. Разводить костры так близко от города не рекомендовалось. Днем дым очень заметен и может привлечь внимание как банды грабителей, так и конкурентов, с которыми лучше не встречаться. Первые могут пристрелить издалека и забрать все ценное, а последние, если обладают достаточным опытом, поступят хитрее. Будут следовать за группой на некотором расстоянии, пользуясь тем, что им расчищают дорогу, или же надеясь на то, что первопроходцы приведут их прямиком в нужное место. В общем, приготовлением горячей пищи лучше всего заниматься поздним вечером, найдя хорошее укрытие, а днем ограничиться сухпайком. Разумеется, я сразу поинтересовался, почему нельзя было взять мясо с собой, чтобы приготовить его на ужин. До вечера оно испортиться вряд ли успеет, а наша одежда все равно в многочисленных кровавых пятнах, поэтому о запахе можно особо не переживать. Но Дарак снисходительно заявил: «Думай, что говоришь. Это же мясо измененных. Если его сразу не приготовить, спустя несколько часов оно станет смертельно ядовитым». Вот те раз. Что ж, спасибо за информацию. Нет, как все-таки здорово, что в своих недавних странствиях я ставил осторожность превыше полного желудка и опасался таскать с собой запас свежего мяса, а то точно траванулся бы, и никакой магический артефакт не помог бы. Теперь, кстати, становилось понятным, почему зомби никто из тварей жрать не хотел. А вот интересно, убитые нерасчлененные животные тоже могут ожить? Конечно, ответил уже Ларшт. Поэтому всегда нужно рубить им головы, иначе может статься, что из маленького ожившего уродца вырастет огромное чудовище, с которым в следующий раз ты уже не справишься. Выходит, я неправильно понял недавнее объяснение искателя. Мертвяки – это не только люди, которые после смерти становятся тупыми зомби, а все дохлые обитатели проклятых земель, тела которых изменила местная аномальная энергетика и позволила им ожить. Занятно. Интересно, а тот монстр, которого я завалил с помощью мурки, получился из какой-нибудь самой обычной дохлой мартышки, которая за свою жизнь успела набрать огромное количество разлитой в окружающем пространстве силы? Или я ошибаюсь, и Годзилла была живой, а не ожила после смерти только потому, что я извлек из ее тела всю силу магическим клинком? Но вернемся к мертвякам, которые будоражили мое любопытство. Если каждая местная тварь после смерти способна превратиться в необычайно сильное и очень прожорливое страшилище, почему же в этих землях до сих пор обитают обычные животные? Почему они еще не пошли на корм разным монстрам? Услышав мои вопросы, искатели дружно засмеялись. Я не стал обижаться и даже не напомнил, что когда-то давно они сами были такими же бестолковыми новичками, не ведавшими прописных истин, а просто подождал, пока спутники угомонятся. Справившись с хохотом, Лаш дружелюбно хлопнул меня по плечу и подробно, словно неразумному ребенку, принялся объяснять, почему мое вполне логичное предположение показалось им глупым. «В проклятых землях мертвые тела долго не лежат, и их мигом съедают, не дав ожить. Это ведь только для людей мясо измененных спустя некоторое время превращается в отраву, а для некоторых тварей совсем наоборот». Становится самым настоящим лакомством. Поэтому из сотни сдохших животных только одному удается получить вторую жизнь. Но изменения его тела длятся не один день. Так что какое-то время будущий очень опасный монстр является уязвимым для прочих хищников и может оказаться добычей. И потом, не все ожившие твари превращаются в гигантов, которые способны опустошить округу. Да и те, если уж на то пошло, не истребляют подряд всю живность, которая только попадается им на глаза. Их брюхо ведь не безразмерное. Кроме того, размножаться мертвяки не могут, а срок их жизни намного короче, нежели у обычных животных. Почему так, неизвестно. Маги по этому поводу ничего не говорят, только задумчиво брови хмурят. Но все искатели знают, что люди, превратившиеся в зомби, могут и полсотни лет бродить по опустевшему городу. А прочие ожившие твари не способны существовать дольше 5 циклов. В определенный момент их тела начинают разлагаться и очень быстро сгнивают. Словно у них жизненная сила кончается. Я как-то видел одного уродца, у которого верхняя часть туловища была нормальной, ну, для тварей. А вот задние лапы уже начали превращаться в мерзкую черную слизь. Она так воняла, что пока я ему мечом башку рубил, 2 раза блевануть успел. И еще ходили мы как-то с новичком вроде тебя. Лаш, завязывай с воспоминаниями. Неожиданно прервал монолог искателя Дарак. А то чувствую, после твоих рассказов у меня кусок в горло не полезет. Ладно, как скажешь. Покладисто кивнул здоровяк. Но я воспользовался предлогом и попросил спутников рассказать мне что-нибудь полезное о здешних тварях. Так сказать, устроить ликбез для новичка. И начать с тех созданий, которые нам повстречались. К примеру, с орлов. Дарак с Сишком желание работать языком не выказали. А вот Лашт, мельком поглядев на командира, решил утолить мое любопытство. Вскоре я узнал, что обычно так близко к приграничной полосе орлы не залетают, поскольку их гнездовья находятся на холмах 2-го пояса. Ни мясо, ни перья этих созданий особой ценности не представляют. Хотя из черепов маги могут сделать хорошие и долговечные амулеты. Зато яйца весьма ценятся, так как тренированные и натасканные для охоты орлята быстро раскупаются имперской знатью. После птичек мы плавно перешли на попрыгунчиков, мясо которых никто из людей не ел даже с голодухи по причине отвратительного привкуса. Кстати, они оказались на редкость бесполезными созданиями и годились разве что в качестве приманки тварям покрупнее. Затем настал черед шавок, которые обычно сбивались в стаи не больше 20 особей, и искателям особых проблем не доставляли, хотя отваживались нападать на более крупных хищников, если те забредали на их территорию. Мясо этих собак было похожим на курятину, а шкурки могли пойти в качестве неплохого сырья для одежды бедняков, хотя никто из искателей, как правило, не утруждался их снимать, ведь за них в лавке кожевника не получить больше пары медиков, а возни со свежеванием много. Не успел Лашт приняться за перечисление прочих обитателей первого пояса, как командир снова послал его на подвернувшийся по пути холмик. В этот раз искатель возражать не стал. Сунул мне свой мешок и отправился обозревать окрестности. А вернувшись, сообщил, что никаких опасных тварей не видать. Но сбоку от нас на приличном расстоянии в сторону реки движется еще одна команда. Дарак выслушал разведчика и решил немного изменить маршрут, взяв севернее, где виднелись деревья, судя по всему, рассчитывая укрыться за ними от взглядов коллег. Мой ликбез возобновился, но продолжался всего четверть часа. За это время я успел узнать о повадках тушканчиков и кроликов, мясо которых очень ценилось искателями, а грамотно выделанные шкурки аналогично шли на одежду. Потом мы достигли рощицы, и Дарак приказал Лашту заткнуться, чтобы ненароком не накликать хищников. Искатель недовольно посопел, но ослушаться не посмел. И дальше отряд двигался в молчании. Надо отметить, довольно быстро двигался. Видимо, командир вознамерился обогнать следовавших параллельным курсом конкурентов. Так прошло несколько часов. Давно миновал полдень. Мой желудок принялся напоминать о своем существовании, но искатели перерыв на обед устраивать не собирались. Они все так же в хорошем темпе двигались на восток, не выказывая ни малейших признаков усталости. И это несмотря на недавние укусы шавок. Лашт, топавший рядом, периодически поглядывал на меня, вероятно, с нетерпением ожидая, когда же я начну молить о привале. Однако для меня долгие переходы были не в новинку, и я не спешил давать еще один повод позлорадствовать над новичком. Лишь когда солнце стало клониться к закату, искатели решили сделать остановку прямо посреди поля, расстелив на нем извлеченные из сумок большие, но довольно тонкие покрывала, судя по блеску, шелковые. Заметив мой недоуменный взгляд, Сишк соизволил пояснить. «Это не для того, чтобы задницу не застудить, а чтобы клещи и прочая гадость до тела не добрались». Я почесал затылки и вспомнил, как еще недавно безо всякой опаски садился или даже ложился на зеленую траву, не подозревая о скрывавшихся в ней опасностях. Видимо, таинственная Хинель, пока я валялся в камере храма Ахета, успела не только поцеловать, но и самым натуральным образом изнасиловать мою бесчувственную тушку. Только так можно объяснить мое потрясающее везение. Интересно, чем же я так приглянулся местной богине? Устроившись на покрывалах, спутники сняли с ран повязки, и я поразился великолепной работе сита. Все укусы, несмотря на продолжительную ходьбу, успели затянуться. На их месте осталась только легкая припухлость и небольшие, покрытые засохшей кровью шрамы. Подивившись мастерству ирхонских алхимиков, я пожалел, что у меня нет запаса этого чудо-порошка, но понадеялся, что в случае необходимости искатели отсыплют новичку щепотку-другую. Пообедали мы плотно. Спутники мигом умяли мое вяленое мясо, которое я весьма опрометчиво выложил на общий стол, но вместо благодарности лишь пожурили за то, что прихватил так мало, и своими запасами делиться даже не подумали. Пришлось съесть четверть каравая с куском сыра и заживать фруктами. Вспомни слова Печкина из знаменитого мультика. Во время трапезы нас никто не потревожил, хотя спутники периодически настороженно поглядывали по сторонам и прислушались к шуршанию ветра в траве. Утолив голод, команда оперативно собралась и двинулась дальше. До самого позднего вечера ничего особо интересного не происходило, и никакие твари нас не беспокоили. Нет, я периодически подмечал некоторых. Однако нападать они не отваживались, и либо тихонько сидели себе на деревьях, наблюдая за проходящей мимо компанией из-за густой листвы, либо спешили поскорее скрыться в траве или кустах. Но искатели расслабляться не собирались и все так же настороженно поглядывали по сторонам, ожидая от проклятых земель очередную пакость. Когда начали сгущаться сумерки, мы сделали краткий привал у ручейка, тоненькой ниточкой тянувшегося из рощицы и терявшегося в бескрайнем поле, и попытались отстирать от крови одежду. Это удалось нам лишь благодаря синеватому порошку из поистине бездонной сумки Лашта. Данная алхимическая дрянь была довольно активной. Встречаясь с водой, она шипела, пенилась и быстро, почти без следа, удаляла с ткани темные пятна. Правда, как мне сообщил здоровяк, часто использовать этот стиральный порошок не рекомендовалось, так как он сильно разъедал одежду. Но сейчас у нас не было другого выхода, ведь запах крови мог привлечь очень опасных хищников, выходивших на охоту ночью. Закончив со стиркой и напялив на себя мокрые шмотки, мы скорым шагом двинулись дальше. Конечно, ходить во влажной одежде было не слишком приятно, но сменной ни у кого не оказалось. У меня таковой не имелось в принципе. Последняя запасная рубашка была использована еще после встречи со Стриком, а искатели, судя по всему, не считали нужным таскать лишний груз. Вот и пришлось сушить шмотки собственным телом. Ведь шляться по проклятым землям с голым задом было верхом глупости, так как штаны с курткой являлись неплохой защитой от ядовитых растений и скрывавшихся в траве насекомых. С наступлением темноты мы добрались до места, где Дарак планировал устроиться на ночлег. По мне, он выбрал не самый лучший вариант. В неглубоком овраге, к которому слева вплотную подступал лес, склоны этой вытянутой ямы не были достаточно крутыми, чтобы давать преимущество при обороне, однако грозили затруднить возможное отступление. Иными словами, если ночью во враг сунется крупная тварь, быстро сбежать не получится, а отбить нападение будет тяжелее. Но возражать я, разумеется, не стал. Тем более, что свободная от кустов и травы площадка на дне с пеплом от многочисленных костров свидетельствовала о том, что данное укрытие среди искателей весьма популярно. Огонь мы разводить не стали, так как жарить на нем было нечего. А о том, чтобы наварить какой-нибудь каши, я не заикался. Помня случай с вяленым мясом. Нет уж, добровольно взваливать на себя обязанности повара я не собираюсь. Когда прикажут, тогда и подчинюсь. А инициативу проявлять не буду. Ведь всем известно, что она делает с инициатором. Пока мы при свете светлячка набивали желудки, Дарак распределил ночные дежурства, оставив без ответа предложение Лашта активировать какой-то сигнальный амулет. Мне досталась предрассветная вахта, уж кто бы сомневался. Поэтому я, не теряя времени, улегся на еще теплую землю, положил под голову рюкзак и сразу же начал засыпать, не обращая внимания на тихий разговор искателей, решивших подвести итоги прожитого дня. «Хорошо быть в команде!» Это была моя последняя осознанная мысль, после которой я погрузился в сон без сновидений.